Глава 9. Этот выходной мы с мужем решили провести в дворцовых апартаментах, отоспаться, сходить в клинику к Рису, а затем погулять по городу. Но нашим планам не суждено было сбыться. Ранним утром мы услышали настойчивый стук в дверь. Странно, кто нас решил потревожить в такое время? Муж надел халат и вышел в гостиную, а через несколько секунд позвал меня. Я тоже облачилась в нарядный халат с драконами и подошла к двери. На пороге стояло благородное семейство. Дородная женщина лет 60 возглавляла группу из 8 человек, и трое из них — дети в возрасте от 2 до 10 лет. «Леди Арианна Дариус?» — строгим голосом уточнила незнакомка, окидывая меня внимательным взглядом. «Да», — честно призналась я, размышляя о том, почему охрана во дворце пропустила к нам всех этих людей. «Я леди Тара, дочь лорда Урика», — пояснила дама. «Отец передал нам ваше приглашение, и вот мы здесь». Я судорожно вздохнула, потому что совершенно позабыла о своей затее и не позаботилась о жилье для семьи леди Тары, а еще, кажется, не предупредила о судьбоносной встрече лорда Люциуса. Маркус все понял по моему растерянному виду и взял ситуацию в свои руки. Он пригласил семью в гостиную и заказал завтрак. Я же отлучилась в спальню и ментально связалась с лордом Люциусом. «Арианна, вы мне явно за что-то мстите», — раздался в моей голове раздраженный голос директора Дариуса. «Хотела бы, но не сейчас. Помните, как звали вашу няню? Надо как-то подготовить лорда к волнительной встрече». «Кажется, леди Тара», — чуть помедлив ответил Люциус. «А что, она вам привиделась с первыми лучами солнца?» «Нет, она прибыла в нашу гостиную с первыми лучами солнца и теперь с нетерпением ждет встречи со своим подопечным», — разъяснила я лорду. «С кем?» — удивился тот. «Кажется, директор по утрам плохо соображал». «Да с вами!» — огорошила я Люциуса. «Одевайтесь!» И тут же отключилась, заблокировав ментальный канал. «Будет лучше, если сначала он поздоровается с бывшей няней, а затем придушит меня». К моей радости, лорд Дариус оказался рад встрече с подругой матери. Он тепло приветствовал даму, она и вовсе повисла у него на шее, причитая: «Люцик, мальчик мой, ты так вырос, такой большой, а я ведь помню тебя малюсеньким, вот с такими ножками, вот с такими ручками, вот с такой...» И «Я понял, понял», — прокашлялся директор Люциус и провел даму к накрытому к завтраку столу. Мы с Маркусом обменялись улыбками. Значит, не только моя эльфийская подружка называла директора Люциком. Это надо запомнить. «Не таким уж я был и малюсеньким», — с сомнением в голосе проговорил мужчина, усаживая женщину в кресло. «Да о чем ты говоришь? Бывшая няня потрепала Люцика по щеке. Я помню, как ты родился, видела твои первые шажочки. Я уехала, когда тебе было 8. Никогда бы не бросила тебя по собственной воле. Но я в то время ждала Альбертика». И женщина с любовью посмотрела на упитанного 30-летнего мужчину, своего старшего сына. «Я все понимаю», — кивнул лорд Люциус и перевел разговор на другую тему. «После завтрака вас разместят в гостевых апартаментах. Я чуть позже за вами зайду и покажу дворец. А пообедаем мы в лучшем ресторане Аркуса». «Дворец обязательно покажи. Альбертик специально взял с собой деток». И няня указала на благородное семейство. Рядом с ее старшим сыном сидела скромная женщина, его жена и трое разновозрастных детей. По другую руку от леди Тары расположились седовласый молчаливый супруг и худая темноволосая девица с носом-клювом, узкими губами и оттопыренными ушами, которая являлась младшей дочерью. «Люцик, а ты женат?» — поинтересовалась няня, переводя взгляд с Люциуса на свою дочь. «Я помолвлен». Тут же сориентировался лорд. «Ой, как жаль! А балы у вас здесь есть?» — продолжила вопрошать дама. «Мне бы Сарочку замуж пристроить». Девушка поморщилась, а мать строго произнесла: «Не конфузься ты, в твоем возрасте Сабрина уже Люцика родила, а ты все в девках ходишь». А я вспомнила рассказ лекаря, что леди Тара сама поздно вышла замуж и родила первенца почти через 8 лет после появления на свет Люциуса. «Балы? Да вроде не намечаются», — пожал плечами старший Дариус. Поймав неодобрительный взгляд няни, поспешил ее успокоить. «Но мы обязательно что-нибудь придумаем». Леди Тара благосклонно улыбнулась, разговор стих, все приступили к завтраку. Вскоре лакей сообщил, что комнаты для гостей готовы. Мы вышли в коридор проводить ранних посетителей, и я заметила, что рядом с нашей дверью разместилась гора саквояжей. Но меня, конечно же, беспокоил не багаж многочисленного семейства. Я размышляла, как мне расположить к себе женщину и расспросить о дружбе с императрицей Сабриной. К счастью, дама сама пришла мне на помощь. «Арианна, пусть Люцик и твой муж покажут моему семейству дворец. Я-то здесь все видела, а ты бы нас с дочкой по столичным магазинам провела». «С удовольствием», — оживилась я, понимая, «вот он мой шанс сдружиться с женщиной и вытрясти из нее сведения о матери Люциуса». Маркус усмехнулся, заметив охотничий блеск в моих глазах, а Люций прищурился. Кажется, до него стало доходить, кто является идейным вдохновителем приезда леди Тары. И теперь он будет гадать, что же мне нужно от этой почтенной дамы. Разумеется, я все ему расскажу. Но только после того, как лично побеседую с дочкой лекаря и пойму, знает ли она что-то о таинственном кольце, к магии которого, возможно, обращался император Аркус. После 3 часов хождения по магазинам с леди Тарой и ее дочуркой я была так измотана, что желала лишь одного — где-нибудь присесть и что-нибудь съесть. Мы вышли на излюбленную мной улочку и расположились в кофейне на площади Афиры. Статуя богини с загадочной улыбкой взирала на нас, а кольцо, копия того самого артефакта, блестело, побуждая меня перейти к интересующим вопросам. Я уже выслушала о детской дружбе Тары и Сабрины, узнала о случайной встрече императора с супругой и их огромной разнице в возрасте. Леди Тара рассказала об удивительных отношениях супружеской пары и про то, как они мечтали о наследнике. Недаром я заказала лучшие десерты в надежде на то, что изысканные лакомства благотворным образом повлияют на память и разговорчивость няни Люциуса». Перейдя ко второй порции шоколадного пудинга, дама обвела площадь взглядом и прищурилась. «Мы с Сабриночкой часто приходили сюда, сидели на лавочке вон там, у фонтана, а еще посещали эту кофейню. Десерты все такие же вкусные, а служащие — внимательные. Мне нравилось жить в Аркусе, но одно дело наблюдать за чужим счастьем, а другое дело — найти свое, родное, пусть и не во дворце». Тара с любовью посмотрела на дочь, а я продолжила допрос, завуалированный под дружескую беседу. «Вам наверняка было тяжело уезжать от подруги и от маленького воспитанника». «Разумеется, тяжело. Можно сказать, рвала по-живому». Вздохнула леди Тара. «Думала, что вернусь во дворец чуть позже, когда Альбертик подрастет, а император пристроит его в совет или в министерство. Да если бы я знала, что эти аспиды учинят над Аркусом и Сабриной, то отговорила бы ее от брака. Хотя...» Дама задумалась, а я пододвинула к ней порцию ягодного пирога. «Нет, вряд ли. Сабриночку было не переубедить. Если уж разница в возрасте и невозможность иметь детей не отпугнули от этого брака...» — посетовала женщина. «Как же невозможность иметь детей? А лорд Люциус?» — поинтересовалась я. Сабрина верила в то, что Люцик... «Дар богов, ведь разница в возрасте у нее с мужем очень большая, хоть лорд Аркус и выглядел великолепно. Император был великим магом, да и Сабриночка прекрасная ведьма, но иногда даже лучшие маги бессильны над судьбой. С детками у них не получалось. Помню, как радовалась подруга, когда Аркус рассказал ей о волшебном кольце. Она наивная поверила в чудодейственную силу артефакта». Я-то до сих пор думаю, что в итоге подействовали настойки моего отца. Сознанием дела заключила дочь лекаря. «О каком кольце рассказал ей император?» — оживилась я, нащупав нечто важное. «Это волшебная история, в которую поверит разве что ребенок. Я делала вид, что серьезно отношусь к этим россказням, но главное, что Сабрина верила и была счастлива. Правда, она просила меня молчать, но столько лет прошло. Я же никому хуже не сделаю, если расскажу». С сомнением в голосе произнесла Тара. «Конечно, нет, тем более вы утверждаете, что история волшебная, а я очень люблю сказки». Сара, как и я, закивала матери, выражая желание послушать сказочную историю. «Ну хорошо, император Аркус как-то рассказал Сабрине, разумеется, по секрету». Внезапно замолчав, женщина строго посмотрела на меня и на дочь. «Разумеется», — закивали мы. Так вот, он поведал жене, что у него есть кольцо-артефакт одной богини. По преданиям, перстень исполняет желания влюбленных, если помыслы чисты, а любовь сильна, продолжила Тара. Вот Сабриночка и попросила у богини наследника. «А что за богиня?» — тут же спросила я. «Так вот, эта богиня и есть!» — няня указала на статую Афиры. «Многие не знают о ней, да и я не знала, кто такая, но стоит себе на площади и стоит. Мы же в темном царстве никого, кроме Инанны, не признаем. А Сабрина объяснила мне, что давным-давно жила такая богиня Афира, и муж, тоже бог, подарил ей кольцо в знак любви. В камне была заключена часть его души. Император Аркус нашел этот артефакт. В итоге все получилось. Желание Сабриночки осуществилось, и родился Люцик. Подруга часто приходила на площадь, присаживалась на скамейку рядом со статуей и благодарила богиню. Дама закончила свой рассказ и принялась за пирог, а я осознала, что это вовсе не волшебная сказка. Оставался лишь один вопрос. Где сейчас перстень? А леди Сабрина не говорила, где хранилось кольцо? Полюбопытствовала я. «Так в хранилище древностей. Мы даже как-то ходили на него смотреть. Вон такое же, как копия на статуе с красным камушком. Как по мне, так ничего особенного». Пожала плечами няня. Сабрина говорила, что Аркус вновь решил воспользоваться артефактом, когда Люцик уже подрос. «Но зачем?» — удивилась я и тут же догадалась. «Они хотели второго ребенка?» «Нет-нет, не в этом дело». Дама вздохнула и покосилась на меня, словно думала, продолжать ли откровение. В итоге решилась. Желанием Сабрины был Люцик, а второе желание принадлежало ее мужу, лорду Аркусу. «Значит, это он попросил богиню о втором ребенке», — предположила я. «К сожалению, нет. Он хотел...» Тара покосилась на дочь. «Сарочка, иди, детка, купи сладостей. Мы в гостевых комнатах почаевничаем». Женщина передала дочери деньги, а та недовольно поджала тонкие губы. Но мать не ослушалась и ушла. Я же ближе придвинулась к бывшей няне Люце, и она произнесла, понизив голос. «Ох, как бы это получше сказать? Аркус хотел... стать бессмертным?» Предположила я, вспомнив, что на тот момент императору было лет 90 или около того. «Не совсем. Он желал вновь стать молодым». Женщина покачала головой, словно осуждала правителя. «И что? У него получилось?» «Вроде бы я не помню из рассказов Люциуса, что его отец помолодел. Может, он не успел воспользоваться магией артефакта?» «Уж не знаю, получилось или нет. Я уехала за несколько дней до трагических событий, но помню, что Сабрина была против. Она говорила, что ее все устраивает и считала, что не стоит тратить драгоценную магию кольца так бездарно. Сокрушалась дочь лекаря. Я разволновалась. Как бы узнать, что же случилось с артефактом? Поинтересовалась у леди Тары о судьбе кольца». «Не знаю, милая, что случилось, но Сабрина считала, что выход один — спрятать артефакт. Она хотела, чтобы Аркус одумался. Такое глупое желание для такого умного мужчины. Хотя я по-прежнему считаю, что все это сказки». Проговорила женщина и одним махом прикончила десерт. «Мне желание лорда Аркуса не показалось глупым. Да, любовь делает нас сильнее, но мы беззащитны перед тем, кого любим. Мы хотим быть лучше в глазах любимых, умнее, привлекательнее, моложе. А леди Сабрина не сказала вам, куда решила спрятать кольцо?» — спросила я. «Нет, мы уехали в родовое поместье, у меня должен был появиться Альбертик, а через несколько дней после отъезда случился переворот. Жаль, что Сабриночка пострадала, так и вижу их с Аркусом, счастливых и влюбленных. Хорошо, что Люцик выжил». В этот момент к нам подошла Сара, а дочь лекаря Урика еще долго ругала лорда Андриануса и зачинщиков переворота. Я же задумалась над услышанной историей и перевела взгляд на статую богини. Еще в прошлый раз заметила, что площадь окутана магией. Возможно, в древней Борее это было священное место. Любопытно, на что решилась леди Сабрина, молчаливо общаясь с богиней. Спрятала ли она кольцо? Пожалуй, нужно обыскать бывшие апартаменты императора Аркуса, в которых сейчас проживал нынешний правитель, Юлиан с супругой. Позже я обо всем рассказала мужу и Люциусу. Они считали, что не стоит скрывать поиск кольца от Юлиана. И я согласилась с их доводами, но решила не сообщать об исполнении желаний, а лишь о том, что артефакт способен помочь Кристианусу. Император меня удивил. Он тут же предложил нам приступить к поискам артефакта. Даже леди Моренна нам помогала. Надо сказать, что амулет, который я для нее изготовила, вкупе с настойками лекаря, благотворно влиял на женщину. Она выглядела значительно лучше, да и вела себя со мной любезно, хоть и сдержанно. Проведя 2 часа в комнатах императорской четы, мы так и не обнаружили кольцо Афиры. Зато нашли тайник с драгоценностями супруги одного из темных правителей, чему леди Моренна несказанно обрадовалась. А вот у меня не было повода для веселья. Артефакт был утерян или надежно спрятан, и я не имела ни малейшего понятия, где его искать. А без перстня 18-я песня не могла снять проклятие. В выходные я пребывала в плохом настроении, но уже в понедельник в Академии темной магии начались занятия. Тут уж грустить некогда, адепты постоянно придумывали новые испытания для преподавателей, да и не только адепты. После нескольких проведенных семинаров образовалось окно. В дверном проеме возникла Этайн и увлекла меня в неизвестном направлении. Хотя нет, в известном, мы направились в кабинет нового магистра по науке. «А эта модель вам не по душе, леди Этайн?» Магистр Криворучка достал из большого сундука нечто черное и гибкое, напоминающее змею. Мужчина пробормотал активирующее заклятие, и змея длинной темной лентой выскользнула у него из рук. Глаза зверя загадочно замерцали. Тихо шурша, техномагическая тварь заскользила по полу, направляясь к Этайн. «Нет-нет, уберите ее! Я ужас как не люблю ползучих гадов!» Подруга нервно дергала ногой, пытаясь сбросить змею. «Да вы присмотритесь к ней!» — вдохновенно проговорил магистр Криворучка. «Там же вместо глаз специальные окуляры. Я немного доработаю модель, и можно будет наблюдать на расстоянии за объектами. Змеевик передает картинку с места событий через магическую сферу. Нужно лишь слегка усовершенствовать». «Вот вы сначала усовершенствуете вашего змеевика, а я подумаю, как смогу его применить». Этайн, наконец, скинула с ноги извивающуюся змейку, а магистр Криворучка подобрал образец с пола и понес к сундуку. Подруга поспешила успокоить ученого. «Но идея мне ваша очень нравится. Это гениально!» Магистр от комплимента раскраснелся и заулыбался. «Но сейчас важно усовершенствовать жужика», — тут же напомнила магистру ведьма. «Вы обещали изменить его цвет и поработать над звуком». «Все готово», — отчитался Криворучка. «Но я бы вам предложил посмотреть еще один образец. Мои студенты им очень заинтересовались». Магистр вытащил из сундука нечто серое и мохнатое. Судя по острым длинным зубам и когтям, зверек был саблезубым пушистиком-убийцей. «Нет-нет, давайте не будем ничего больше смотреть», — поморщилась Этайн. А магистр вздохнул и убрал модель. «Верните моего жужика, он маленький, компактный, а если вы его усовершенствовали?» «Разумеется, как и обещал». Магистр Криворучка полез в карман и достал техномагического таракана. Тот теперь был не ярко-зеленым, а коричневым. «Это что такое? Я же просила, чтобы таракан стал бесцветным!» — возмутилась эльфийка. «Не переживайте, при движении он меняет цвет, сливаясь с окружающей обстановкой. Как вы просили, окрас хамелеон. Я все учел». Магистр передал ведьме таракана вместе со шкатулкой и дал последние наставления. «Не забывайте активировать модель заклятием, образец начнет воспринимать звуки». «А...» — хотел уточнить эльфийка, но Криворучка опередил, будто прочитал ее мысли. «Да-да, он может передавать звуки на расстоянии». Этайн удовлетворенно кивнула и надавила на крышку коробочки. Жужик встрепенулся, зашевелил усиками и потер лапку о лапку. Мне даже показалось, что на неприятной морде таракана появилась улыбка. На мой взгляд, вышло жутковато. «Ты моя прелесть!» — с любовью в голосе проговорила Этайн. «Жужик, за мной!» Техномагический таракан засеменил за подругой. Она же обернулась к магистру Криворучка, предупредив. «Я сегодня же испытаю модель и сообщу вам о результатах». «Жду с нетерпением, леди Этайн. Если заметите неполадки, тут же несите Жужика ко мне. И помните, ваши испытания очень важны для успешного продвижения моих техномагических новинок в министерстве». «Не сомневайтесь, именно там я испытаю Жужика в первую очередь», — тихонько пробормотала эльфийка, а вслух громко заверила магистра в том, что расскажет ему об успехах модели. «Что ты задумала?» — поинтересовалась я, когда мы покинули кабинет магистра. «Сейчас увидишь», — подмигнула мне ведьма и повела за собой на первый этаж. Мы спустились в подвальное помещение и подошли к знакомой аудитории, где проходили занятия некромантов. Заглянув внутрь, обратили внимание, что здесь теперь гораздо светлее. Постамент, на котором лежал труп мужчины, стал шире и выше, а возле стен расставлены стулья. На них восседали студенты, а также лорд Люциус, который, по-видимому, решил посетить урок своей подчиненной, магистра некромантии леди Андромеды Норт. Дама стояла возле постамента, белоснежные волосы были уложены кокетливыми прядями, а пуговицы на черной блузке расстегнуты так, что адептам и лорду открывался прекрасный вид на прелести магистра. Да и юбка могла бы быть подлиннее, потому что когда леди Андромеда наклонялась над телом усопшего, ткань оголяла колени. «На этом этапе необходимо снять слепок ауры», — объясняла некромантка. «Тогда у нас появится возможность проследить последние часы жизни этого господина, который умер от наложенного заклятия. Предположительно, от черного сглаза. Кто именно это сделал и почему с ним так поступили, можно узнать двумя способами. Или вызвать душу усопшего, или снять слепок ауры с запечатленными образами». Я заметила, что адепты-первокурсники с ужасом взирали то на магистра, то на мертвеца. А вот лорд Люциус явно гордился подопечной. Та объясняла все доступно, в отличие от Рилькина, не производила нелепые пассы руками и не вещала загробным голосом. В целом мне импонировал подход нового магистра, кроме того, что она как бы невзначай пыталась продемонстрировать директору академии не только знания, но и достоинство фигуры. В это время леди-некромант произнесла заклятие, и мертвеца окутала серая дымка. А Этейн пробормотала: «Жужик, пора». Техномагический таракан скрылся в недрах пыточной комнаты, а над головой умершего уже серебрилась сфера, в которой можно было различить образы, словно мы смотрели в магический шар, установленный в кабинете директоров академии. Студенты переговаривались, особенно впечатлительные девицы ахали, а до нас доносились объяснения магистра Андромеды. Мы видим изображение покойного. Женщина рядом с ним и наложила проклятие, ставшее смертельным. Если внимательнее присмотреться к трупу, то мы обнаружим... «А душа покойника может принять облик таракана?» Робко поинтересовался студент в очках, который с интересом разглядывал труп мужчины. «Впервые о подобном слышу. Иной облик могут принять только оборотни и при жизни. А вообще, это вы волшебных сказок начитались, адепт», — высокомерно усмехнулась леди Андромеда. «Странно, а что это тогда выползло у покойника из уха?» Слишком любопытный студент указал пальцем на Жужика, который торопливо карабкался по лицу усопшего, а затем угнездился у того на носу. В этот момент послышался девичий виск, а затем раздались истошные крики адептов. Жужик не подвел, он взмахнул крылышками, поднялся в воздух и начал эффектно кружить над головами адептов. Девушки завизжали громче, а магистр вскрикнула: «Этого не может быть!» После чего грохнулась в обморок. Студенты повскакивали с мест, а лорд Люциус закатил глаза и подхватил некромантку под руки. «А теперь бежим!» — шепнула Этайн и потянула меня в коридор. Она пронеслась по лестнице наверх, а я еле за ней поспевала. На первом этаже мы завернули за угол, где обнаружили уютный холл с диваном и креслами. Этайн плюхнулась в одну из них. «А как же Жужик?» — поинтересовалась я, присаживаясь рядом с подругой и не веря, что та оставила свое детище на растерзание адептам. «Сейчас вернется», — уверила меня ведьма. «И зачем было устраивать это представление?» — спросила я. «Вон как бедную некромантку напугала, а у нее, между прочим, был показательный урок. Да, я уже заметила, как она показывала директору свои прелести. У нас здесь серьезное заведение, а не шабаш. Праведно возмутилась Итайн. Ты ревнуешь ее к Люциусу? Догадалась я. Вот еще, фыркнула подруга. Больно надо. А зачем довела Андромеду до обморока? Хмыкнула я, пристально глядя на эльфийку. Кто же ожидал, что у дамочки слабые нервные системы при такой профессии? И заметь, упала она не на пол, а в объятия директора академии. Но моя цель не она, а демонстрация возможностей Жужика с голосовой передачей на расстоянии. Бойко отчиталась Итайн. «С какой передачей?» – переспросила я. «С голосовой. Нам скоро на задание идти. Надо было проверить образец в действии. Но цвет он пока меняет плохо. Хамелеон надо доработать». Недовольно нахмурилась ведьма. «Ничего не понимаю», — пробормотала я. «Какой цвет? Какое задание?» «Ари, похоже, после замужества ты стала туго соображать», — вздохнула Итайн. Она достала из кармана маленькую шкатулку, вдавила крышку, и мы услышали звуки. Визг адептов, шум падающей мебели и призыв директора Люциуса успокоиться. Через несколько минут лорд прочитал заклятие. До слуха донесся робкий голос магистра Андромеды, которая извинилась перед адептами и предложила перейти к теоретической части урока. Я с удивлением посмотрела на Итайн. «И что все это значит?» «А это значит, что мы с тобой слышим голоса на расстоянии и теперь сможем подслушать, о чем говорят на министерском совещании», — гордо проговорила эльфийка, убирая шкатулку в карман. «Мы запустим Жужика в кабинет к министру», и узнаем детали расследования. Но криворучка должен доработать цвет хамелеон. Если объект заметят, нам крышка. «Но это же противозаконно», — пролепетала я. «Чего-то я не помню, чтобы ты возмущалась, когда залезала в окно дома министра магии», — усмехнулась подруга. «А кто следил за дядей Блейком в образе эльфийца?» «Нет, ну, раз тебе это не нужно...» «Нужно-нужно». Я тут же схватила ведьму за руку. «Я тебе благодарна, но зачем было устраивать представление у некромантов? Можно же как-то по-другому?» «По-другому никак, только экспериментальный путь. Заодно и магистра Андромеду взбодрили, а то кто-то заявил, у меня на уроках строгая дисциплина», прогнусавила Итайн противным голоском, подражая даме. Она еще что-то хотела сказать, но в этот момент мы услышали грозный оклик директора Люциуса. «И что же вы здесь делаете, леди? Разве у вас нет занятий?» Мы вскочили с кресел, словно воришки, которых застали на месте преступления. «У нас перерыв», — хором ответили мы. «Вот общаемся с коллегой», — мило улыбнулась Итайн, а я в подтверждение кивнула. «Общаетесь рядом с кабинетом некромантов?» Директор прищурился и с подозрением посмотрел на нас. «Здесь учатся не только некроманты, по соседству аудитория боевой магии». Нашлась подруга. «Но у леди Шизуки сегодня нет занятий. А вот практикум у некромантов кто-то пытался сорвать», — вкрадчивым голосом произнес лорд Люциус. «Какие негодяи! Кто посмел?» Слишком яростно возмутилась эльфийка. «Да, негодяи! Мне тоже пришлось выразить возмущение безобразным поступком». «А вы никого здесь не видели?» «Может, кто-то из адептов спускался в подвальный этаж?» — не прекращал допрос директор Дариус. «Нет, никого не видели», — бойко ответила Итайн. «Мы сами только пришли, искали укромный уголок, чтобы посплетничать, в смысле обменяться преподавательским опытом». «Ах, опытом!» — и Люциус разжал кулак. «Не этот ли опыт вы обсуждали?» На ладони директора обнаружили бездыханное тело Жужика, который то сливался с цветом кожи, то вновь принимал коричневатый окрас. «Ой, это же образец магистра Криворучка! Я ему передам!» — вскрикнула эльфийка и схватила таракана. «Интересно, что делал этот образец на чужом уроке?» — не унимался лорд Дариус. «Сбежал, наверное?» — пожала плечами Итайн, потянув меня за руку в коридор. «Это опытный образец, точнее, он еще не опытный, кабинет перепутал». «Ах, кабинет перепутал», — усмехнулся лорд Дариус. Моя интуиция подсказывает, что вы с леди Арианной имеете прямое отношение к побегу неопытного образца». «Интуиция нагло вам врет!» — напоследок крикнула эльфийская ведьма, и мы стремительно покинули холл. Забежав в летающий шкаф, мы с облегчением выдохнули. Как только дверцы закрылись, эльфийка погладила таракана по гладкой коричневой спинке. «Жужик, миленький, очнись!» Таракан пошевелил передними лапками, а затем взмахнул крылышками. Он приподнял голову и жалобно посмотрел на подругу. «Ты мой герой!» — с любовью произнесла Этайн. «Иди к мамочке!» Жужик пополз по ее руке, а затем ловко соскользнул по ткани жакета в карман. Этайн победно посмотрела на меня. «Как я и говорила, опытная модель успешно прошла испытание. Остается доработать окрас, и можно наведаться в стан врага. Когда, кстати, совещание у военного министра?» «Сегодня вечером», — вспомнила я. «Так что же мы теряем время? Бежим к криворучка совершенствовать жужика, а затем мчимся во дворец». Без 10:07 вечера мы с Этайн открыли дверь в кабинет Эвейна Бьорна. Заранее продумав повод, решили спросить следователя, как продвигается слежка за министром Александром. Мы уже выяснили, что проточный переулок, указанный в письме, находился в бедной части города. Это был так называемый «черный квартал», где маги предлагали запрещенные в империи услуги и зелья. Отдел по темным делам несколько раз совершал облавы, но проходило время, и преступники вновь творили черные дела. Там жили сомнительные личности, колдуны и ведьмы, нарушающие магические законы, а также бедные слои населения, готовые продать душу за хорошее вознаграждение. Не удивлюсь, если фея Драгон скрывалась именно в этой части города. Когда мы с Этайн вошли в кабинет, лорд Эвейн собирал на столе документы. «Леди, к сожалению, не смогу вам уделить время», — строго произнес следователь. «Я должен присутствовать на совещании». «У лорда Феликса?» — на всякий случай уточнила я. «Да», — подтвердил следователь. «А что вы хотели?» Лорд Эвейн посмотрел на меня из-под лобья. Только я собиралась ответить, как дверь открылась, и на пороге появилась леди Ингрид. На ней, как и в прошлый раз, был вызывающий наряд. Брючный костюм цвета спелой вишни, слишком откровенно обтягивающий фигуру. Волосы уложены крупными буклями, глаза и губы ярко выделялись на бледном, некогда бесцветном лице. В вошедшей леди не было ничего от той скромницы, что работала в отделе мистера Тьера. Я же лишний раз удивилась, как власть меняет людей. При виде нас дама недовольно скривила губы. «Леди Арианна, леди Этайн, что вас привело в министерство? Опять собираете сплетни и суете нос в важные государственные дела?» «Ну что вы, леди Ингрид, как можно?» — возразила я. «Зашли узнать, как продвигается расследование, ведь фею Драгон так и не поймали, а, скорее всего, именно она организовала покушение на Алису Бланш и леди Хелену, и я теперь переживаю за Маркуса». При упоминании о леди Хелене на лице ее дочери не дрогнул ни один мускул. «Уж поверьте мне, отдел по темным делам не бездействует». Ингрид жестом позвала за собой брата и покинула кабинет. «Дамы, дождитесь меня или заходите через час», — попросил перед уходом мужчина. «Я отвечу на ваши вопросы». «Мы подождем». Этайн плюхнулась на стул. Лорд Бьорн-младший обреченно кивнул и вышел, а подруга зашептала мне на ухо. «Жужик в деле». «В каком смысле?» — удивилась я. «В прямом. Пока вы обменивались любезностями с Ингрид, мой шпион расположился в надежном месте и теперь направляется на совещание», — объяснила Этайн. «Как его только не заметили?» — спросила я подругу. «Криворучка усовершенствовал модель. Теперь жужик может сливаться с окружающей обстановкой». Эльфийка хихикнула, а затем строго произнесла, вытаскивая из кармана знакомую лакированную коробочку. «Все, Ари, замолкаем. Я активирую звук, чтобы подслушать. Но нас не должно быть слышно. Этот момент ученый еще не доработал. Подруга надавила на крышку. Послышалось чужое дыхание, раздался стук каблуков, а затем скрип открываемой двери. «Ингрид, но где вы ходите? Ждем только вас!» Недовольно пробурчал министр Бьорн. «Сегодня на совещании присутствует новый советник, лорд Эрик Фрис. А сейчас доклад делают Тьер и глава некромантов мистер Эллиот». Мы услышали незнакомый голос. Мужчина поприветствовал и Вейна, и Ингрид. А затем Тьер поведал о том, что удалось схватить группу черных магов, которые промышляли изготовлением и продажей магического зелья. Следователь сообщил, что его люди задержали мошенников, которые использовали магическую иллюзию и проникали в дома под видом родственников потерпевших. Совершив кражу, преступники беспрепятственно скрывались. «Ив, посмотри, вроде бы кто-то копошится у меня в волосах», — раздался громкий шепот леди Ингрид. Мы расслышали шуршание, а затем голос Бьорна-младшего. «Тебе показалось». Мы с Этайн переглянулись, стараясь не рассмеяться. Было очевидно, что Жужик нашел себе уютное убежище и спрятался в модной прическе главы отдела по темным делам. «Ингрид, ты что-то хотела добавить?» — поинтересовался министр. «Нет», — с раздражением ответила она. «Тогда перейдем к обсуждению убийства моей дорогой супруги. Уверен, что Хелену убили те же люди, которые 2 месяца назад напали на Ингрид в Черном квартале. И это все направлено против меня. Кто-то не желает, чтобы я руководил военным министерством, чтобы участвовал в выборах и победил. Но я не сдамся». С вызовом в голосе проговорил министр. «Тьер, доложите обстановку». «Мы обследовали все злачные места, нейтрализовали небольшие группировки черных магов и напали на след некроманта Ульриха Дирка, который, по нашим агентурным данным, помогал фее Драгон в опытах по переселению душ и незаконно продавал на черном рынке подобные услуги. У нас есть описание его внешности, и сегодня мы получили адрес, где он, предположительно, может скрываться», — отчитался мистер Тьер. «Похоже, этот Дирк имеет отношение к организации убийства леди Хелены». «И где же прячется ваш черный некромант?» В голосе леди Ингрид послышалось напряжение. «В проточном переулке», — подключился к беседе Ивейн, «а мы с Этайн открыли рты». Ведь именно этот адрес был указан в письме, которое мы выкрали у министра Александра. «А почему я, как твой руководитель, впервые об этом слышу?» — возмутилась Ингрид. «Ты же сама поручила мне розыск леди Драгон. Вот я этим и занимаюсь. Агент сообщил мне адрес сегодня утром». Младший Бьорн вступил в перепалку с начальством. Послышалась ругань. Леди-следователь язвительно заметила: «Вместо того, чтобы искать убийц нашей матери, ты гоняешься за каким-то черным некромантом. А где же главная преступница, леди Драгон? Твои поиски до сих пор ни к чему не привели». «Фею видели в Аркусе через несколько дней после разгрома ордена в Деве», — возразил Тьер. «Но с тех пор прошло 2 месяца. Уверен, что леди Драгон давно покинула империю», — поддержал дочь министр Феликс. «Возможно, она уже мертва», — добавила Ингрид. В кабинете министра воцарилось тягостное молчание. «Отец, думаю, фея Драгон жива, и у нее есть покровитель среди сановников», — предположил Ивейн. «И ты можешь назвать имя покровителя?» — спросила леди Бьорн. «Склоняюсь к версии, что это Александр Логресс. Слишком много нитей тянется к министру магии. Да и письмо, что я нашел в его доме, говорит о связи с феей Драгон». Не сдавался Ив Бьорн. «Не нашел, а незаконно изъял. Оно не может служить доказательством вины министра. Это всего лишь твои домыслы, Ив. Видно, что ты много общаешься с леди Арианной и проникся ее фантазиями». С раздражением возразила Ингрид. «От обиды я закусила губу, а Этайн подала мне знак, приказывая молчать». «Ивейн, ты же опытный следователь и должен понимать, что без веских причин мы не можем допросить или задержать министра магии. Еще скажут, что я устраняю конкурента на пути к престолу», — заметил Феликс Бьорн. «Такое ощущение, что пока конкурентов устраняет он», — пробормотал Ив. «Лорд Феликс, я тоже считаю, что совпадений слишком много», — раздался голос незнакомого мужчины, а я догадалась, что это новый советник. «Считаю, мы должны заключить министра Логресса под домашний арест и провести обыск в его доме. Я готов обсудить этот вопрос с императором Юлианом и подписать указ». «Зачем же беспокоить правителя? Если вы настаиваете, Ингрид лично проведет обыск в доме министра магии», — согласился Феликс Бьорн и поспешно завершил совещание. «Тьер, продолжайте поиски убийц моей жены. Благодарю всех за участие в совещании. Ингрид, Ив, задержитесь». Мы услышали звук отодвигаемых стульев, шаги и стук закрывающейся двери. Спустя несколько секунд лорд Бьорн проговорил. «Ив, почему ты не сообщил мне и Ингрид информацию о черном некроманте?» «Не успел, как я уже сказал на совещании, мой агент только сегодня утром передал мне данные. Представляешь, как я был удивлен, когда услышал знакомый адрес?» Мы с Итайн буквально припали к черной коробочке, из которой раздавался звук голосов. «Нужно было сперва обсудить это с Ингрид, а не выносить на общее собрание», — недовольно пробурчал министр. «Ив, больше не предпринимай никаких шагов, не посоветовавшись со мной. Тебе придется проверить этот адрес, хотя это может быть опасно. Детали обговорим дома за семейным ужином. Не забывайте, что здесь и у стен могут быть уши». Министр даже не предполагал, насколько он прав. Судя по стихшим голосам, семейство Бьорн закончило совещание. Уже в коридоре Ингрид ойкнула. «Ой, кто-то ползет по шее!» «Нет, показалось. Надо успокоительное зелье заварить». Этайн едва слышно хмыкнула и вдавила крышку в черную коробочку. Только мы собрались обсудить услышанное, как в кабинет зашел лорд Ивейн. «Вы еще здесь, леди?» — удивился следователь. «Не думал, что дождетесь. Так по какому вы вопросу?» «Я формально поинтересовалась, как идут поиски четвертого мага». «Пока не могу сообщить ничего нового, но, поверьте, леди Арианна, все версии активно прорабатываются». Вздохнул Бьорн-младший и устало прикрыл веки. «Чудесно. Тогда нам пора». Мы с Итайн подскочили с мест и направились к выходу. Уже покидая кабинет следователя, до нас донеслось бормотание. «И чего приходили? Вот настырные». Как только мы вошли в жилую часть дворца, Итайн тихонько позвала. «Жужик, ты здесь?» Я с интересом наблюдала за тем, как прозрачный, маленький сгусток энергии окрашивается в коричневый, а спустя секунду жужик опустился на ладонь эльфийки. «Отлично!» — обрадовалась Итайн. «Магистр Криворучка прекрасно настроил цвет хамелеон. Жужик двигается бесшумно, звуки на расстоянии передает. Пожалуй, оставлю себе этот экспериментальный образец». «Ты не активировала ту черную коробочку? Он понимает тебя без прибора?» — удивилась я. «Ты тоже это заметила?» — просияла Этайн. «Признал». «Ручной таракан — это прекрасно, но меня больше волнует, что собирается обсуждать семейство Бьорн за закрытыми дверьми», — задумалась я. «К чему такая таинственность?» «Мы уже зашли в наши апартаменты, Маркус еще не вернулся, поэтому могли общаться спокойно». «А меня волнует вопрос, кто помогает преступникам?» Подруга направилась к буфету. Обнаружив пастилу, она положила в рот сладость и, прожевав, продолжила. «Неужели и впрямь, министр Александр?» Ведьма задумалась, а затем запихнула в рот еще одну пастилку. «Боюсь, что да», — ответила я. «Фея была его невестой и оказалась лидером ордена, и теперь она манипулирует Александром». «Наверняка эти двое обстряпали все дело с убийствами и подселением, а лорд Логресс хочет взойти на престол. Эх, жаль, хороший был поклонник. Такие цветы дарил». Подруга, тяжело вздохнув, доела пастилу и плюхнулась на диван. «А вдруг Александр проиграет выборы? Тогда план феи Драгон провалится», — предположила я. «Вроде бы все указывало на министра магии, но что-то в наших рассуждениях не сходилось». «Даже если и проиграет, то все равно останется при власти. Он знатный лорд, министр, член Совета 130, они с феей продолжат творить черные дела, а потом дождутся подходящего момента и вновь попытаются кого-нибудь пришить, в смысле свергнуть». Сознанием дела заключила эльфийка и прищурилась. «Дело ясное, что дело темное. Вот и министр с Ингрид и Ивейном что-то замыслили. Предлагаю вечером пробраться к дому лорда Бьорна и подслушать». «Может, не надо?» — засомневалась я. «Ари, эти хитрые Бьорны собираются обсуждать поимку преступников за закрытыми дверьми. Неужели тебе не интересно подслушать, проследить, подловить?» — оживилась Этайн. «Нет-нет, я не собираюсь ни за кем следить и участвовать ни в чем не буду», — категорично возразила я. «Маркус меня убьет». «Хорошо, предлагаю только подслушать. Засядем в кустах, запустим в дом Жужика и соберем побольше информации. Интересно же, о чем они будут секретничать? Эх, работа магистра явно не мое. Во мне погибает частный сыщик», — мечтательно произнесла Этайн. «В отличие от подруги, во мне погибала правильная жена. Мне так не хотелось обманывать мужа. Мы только достигли с Маркусом перемирия, и я обещала ему не лезть в расследование. Но, с другой стороны, меня разбирало любопытство. Да и за супруга переживала. Вдруг эта фея жива и устроит нападение на мужа так же, как и на леди Алису и Хелену Бьорн». Уловив сомнение в моем голосе, Этайн строго проговорила. «Значит так, Ари, через 2 часа жду тебя возле дома министра Бьорна. Мы только подслушаем разговор». Окинув прощальным взглядом пустую полку, где прежде хранились сладости, эльфийская ведьма проследовала к выходу. «Что-то мне подсказывает, одним подслушиванием мы не ограничимся», — пробормотала я ей вслед. «И тогда Маркус меня точно убьет. Или разведется».